Глава 12. Стараясь ступать как можно тише, Рамиль вошел в кабинет и остановился около двери, терпеливо ожидая, когда на него обратят внимание. Сидящий в глубоком кресле перед большим экраном Александр Сатар резким взмахом руки перебросил запись репортажа в начало. «На Ордынинской эстакаде произошла авария!» Корреспондент комментировал снимаемую с вертолета картинку. Перегородившая дорогу фура, шлейфы дыма от горящих машин, голубые вспышки полицейских мигалок и суетящиеся двуногие муравьи. По невыясненным пока причинам тяжелый трейлер потерял управление и столкнулся с несколькими автомобилями. На данный момент известно о 8 погибших, но эта цифра, скорее всего, не окончательная. Спасателям приходится разрезать искореженные машины, чтобы добраться до пострадавших. Движение по эстакаде в сторону области было полностью парализовано и до сих пор не восстановлено. В следующем выпуске мы постараемся сообщить дополнительные подробности произошедшего. «Рамиль, ты ведь знаешь, что я не верю в случайные совпадения?» Александр выключил телевизор и развернул кресло. «Да. Один бог знает, как я хотел бы на сей раз ошибиться». Он скрипнул зубами, еле сдерживая бешенство. «Что скажешь?» «Увы, но вы опять правы». Рамиль развел руками. «Оба наших агента и их водитель мертвы, а мальчишка исчез. Что говорит официальная версия?» «Травмы, несовместимые с жизнью, полученные в результате ДТП. Мальчишка в данной версии вообще не упоминается». «Это правильно». Александр позволил себе еле заметный вздох облегчения. «А каково реальное положение вещей? Отравление Димаксом. Фургон был обстрелян заправленными им пулями. Все трое умерли от удушья менее чем за минуту». «Все было спланировано заранее?» «Невозможно», — отрицательно покачал головой Рамиль. «Скорее всего, имело место отчаянная и дерзкая импровизация. Но она удалась. Как по нотам. Сколько человек действовало?» «Судя по всему, один». «Один?» «Ну, на Библии, положим, я бы клясться не стал, но, скорее всего, действовал именно одиночка». «Черт! Я чувствую себя маленьким мальчиком, у которого большой дядя походя отобрал кулек с конфетами. И знаешь ли, мне это ощущение не нравится». Сатар-младший, не в силах более сдерживать волнение, встал из кресла и стал мерить шагами кабинет, сцепляя и расцепляя длинные пальцы. «Каким образом один человек сумел учинить такой разгром?» Он мотнул головой в сторону телевизора. «Я пока не знаю». «Рамиль, тебе не кажется, что в последнее время нам стало попадаться многовато вопросов, на которые ты так отвечаешь, а?» Комментарии были излишни, а потому Рамиль предпочел промолчать. «Куда исчез Влад после убийства старшего арбитра? Почему его тело вдруг оказалось на месте убийства моего отца? Почему приказу он действовал и зачем убил Пашу? Как шайка безродных студентов смогла очутиться за столиком золотого быка? Кто сорвал с нарезки всех посетителей ресторана? Кто спутал наши карты сегодня? Что вообще вокруг происходит, черт подери?» «Мой ответ вам известен», — негромко произнес Рамиль. «И он меня не устраивает». Александр наставил на него указательный палец. «Твоя работа как раз знать. Я делаю все, что могу». Вспыльчивость Сатара-младшего, к счастью, вполне успешно компенсировалась его способностью быстро восстанавливать самоконтроль. И он никогда не принимал хоть сколь-либо важных решений под влиянием сиюминутного порыва. Он прекрасно понимал, что если даже Рамиль бессилен, то решить эту шараду, скорее всего, вообще невозможно. По крайней мере, сейчас. Все прочие вопросы могут пока подождать. Но вот с последним надо разобраться немедленно, — заговорил Александр уже спокойнее. Неизвестно, чем все это может обернуться, если кто-то получит доступ к информации, запрятанной в голове у посыльного. Без ключа этого сделать невозможно. Но кто знает, Симон перед смертью успел активировать страховку того пацана. Но я не могу быть спокоен, пока не увижу его труп собственными глазами. Наш противник опережает нас как минимум на один шаг и пугающе хорошо информирован. Найди его, Рамиль. Найди во что бы то ни стало. Резко развернувшись, он пристально посмотрел на своего помощника. К черту факты. Они обманчивы. Что подсказывает тебе твоя интуиция? Много ли ты знаешь людей, способных провернуть подобное? Интуиция? Рамиль на секунду задумался. Если честно, то в ней даже нет необходимости. Я готов поставить всю свою репутацию на одно единственное имя. И оно вам очень хорошо знакомо.